что требовалось из инвентаря, это маленькая медная монетка, лежащая на ладонях. Замер, вздохнул, успокоился и мыслью потянулся к этому кругляшу, запомнил, ощутил его вес, ощутил, как нервные окончания по позвоночнику проводят импульс энергии, немножко поправил поток, формируя мысленно руку, поддел монетку, поднимая ее, и, ничего, ничего через день, ничего через два, тот же результат на третий, а на четвертый ты уже скрипишь зубами от злости, ни о каком сосредоточении и речи быть не может, не злись. Дако сидел рядом, в моей комнате, вальяжно раскинувшись в кресле и читая книгу. Не злюсь. Я сидел на полу, скрестив ноги и ненавидя всей душой лежащую мертвым грузом на руках монету. А мне кажется, злишься. Он даже не смотрел в мою сторону. А мне кажется, что ты мне подсунул неправильную монету. Давай другую. Сначала эту, потом другую. Он не спеша перевернул страничку. И не злись. Да не злюсь я. В сердцах с размаху я запулил медяк в стену. Методика не работает. Давай еще что-то попробуем. Я сейчас принесу хворостину, и ты у меня попробуешь что-то другое. Все так же не отрываясь от чтива, пригрозил он. Ну-ка быстро пошел, поднял, сел на место и все по новой. Фух, что-то меня аж обида взяла. Столько пережить, рискнуть жизнью, чтобы получить от судьбы дулю под нос. Как-то это несправедливо. Поднявшись с пола, пару раз присел, разминая затекшие ноги. Ну что, что я делаю не так? Старик мог два десятка монет крутить над головой, а мне даже этот медный грошик казался мертвым неподъемным грузом. Тебе нужно расслабиться, Ульрих, ты напряженный зол. Отвлекись, попробуй, не думая, сделать, не буравь ее, как врага заклятого, взглядом. Старик встал с кресла, беря меня за руку и вновь усаживая на пол, а затем, покряхтывая, с трудом уселся рядом. Вот смотри, мы сели, в руках монетка, ты ее поднимаешь. Не надо при этом так таращить глаза. Успокойся, вдохни, подумай о чем-то прекрасном. Ты о чем это, негодник, думаешь? Чего улыбаешься и уши красные? Барон, вы чудо. Дверь в комнату распахнулась настежь, пропуская леди Лессу с восторженно горящим взором. Вы так милы. Спасибо вам и простите мне мою черствость и недальновидность. Я поняла, где розы. Ах, спасибо вам. Она пролетела комнату, словно птица, не касаясь своими ножками грешной земли, вся воздушная в развивающихся кружевных юбках, такая возвышенная и милая. А всего-то вопрос был в подарке. Розы из сада пошли на экстракт для мыла, немного красителя для розового цвета и 8 серебряных монет ювелиру, который из мыла вырезал бутоны, сложив их в корзину наподобие букета цветов. Спасибо вам, вы так милы. Она наклонилась, открыв свое декольте и разорвав этим мое сердце, смущенно ткнулась губами в мою щеку. «Спасибо еще раз. Куда? Стой!» — кричала моя душа вслед этому ангелу, уже выпорхнувшему из комнаты. «Возьми меня с собой, Ульрих, ядрить тебя налево. У тебя получилось!» Старик восторженно махал перед моим лицом руками. «Слышишь, монетка поднялась. Ты смог. Какая, к чертям, монетка? У меня все поднялось, и аво-го как поднялось, и эх, а все-таки, я хоть и маленький еще, но мужичок. Осень золотая, мягкая и с красным глянцем. Воздух свеж, небо затянуто облаками, утром трава укрыта легким маревом белого инея. Лето, прочь, время не остановить. Да, прошли весна и лето, как я в этом новом мире. Жизнь закрутила, преподнося сюрпризы, мог ли я подумать когда-нибудь, что где-то существует такая возможность, начать жизнь вновь, в новом месте, с другими людьми, совершенно с другими возможностями. Нет, так не бывает. Но так есть, по крайней мере теперь и здесь, в этом не самом, похоже, ласковом из миров, но уже ставшим таким родным для меня. Здесь я не я, здесь нет одиноко идущего к старости человека, жующего книги, тем и спасающегося и оправдывающего свое существование. Здесь есть Ульрих фон Рингмар, барон, странный мальчик, держащий в своих руках людские судьбы. Это я. Теперь это я. Другого не надо. А скоро пойдет снег. Лисий хвост было не узнать. Когда-то пустынный замок с парой слуг и старым никому не нужным магом, доживающим свои дни, преобразился за месяцы, расцветая жизнью, суетой, людьми и их живым смехом. Исчезла паутина и пыль в углах, когда-то пустые комнаты теперь были полны гостей. Замок преображался, а вместе с ним и я. Я перекраивал этот мир под себя, внося в него понемногу комфорт и уют, обживаясь на свой лад, на свой манер, дико и бесновато вбрасывая новые идеи и новые знания, впрочем, не забывая познавать его, так как сам не раз убеждался. Знание – это сила. У меня в замке работала мыловарня, побочным, а вернее первичным продуктом которой была щелочь, которая неожиданно нашла покупателя в лице кожевников, использующих ее как дубильное вещество. Они с радостью восприняли ее как подарок богов, облегчающий их труд в разы. Моя алхимическая лаборатория давала пока немного. Ароматические экстракты, идущие добавками в мыло и использующиеся как простенький парфюм, а также простейшие лекарственные настойки, которые я смог вспомнить, а главное, воплотить в жизнь. В основном, жаропонижающие или от кашля, были желудочные. Товар пока штучный, но в цене. Моей же идеей фикс стали стекло и фаянс, с чем я и мучился. Хотя и не один, здесь были прекрасные мастера по гончарной керамике, использовали глазури, и, что самое приятное, все ценные глиноземы располагались в моем баронстве, вдоль реки. Вся проблема местных мастеров в ограниченности фантазии. Ну горшки, понятно, ну кувшины, даже цветная мозаика. Я же внес в культуру новые формы. Отделочная плитка, декоративная посуда чуть ли не с десятком наименований, от чайников и супниц до кружечек с блюдцами. Мастера гончарного дела помогли мне и с выбором материала, речного песка для изготовления стекла. Я ошибался, когда думал, что оно здесь неизвестно. Из него здесь делали украшения, оно было заменителем драгоценных камней в ювелирном деле. Стекло знали, но вот опять с фантазией у людей туго. Да и масштаб не тот. Стекло использовали редко, в основном в виде глазури на керамической посуде или как побочный материал при обжиге некоторых глин. И тут уже я помучился. Отсеивание и выбраковка речного песка по фракции и цвету, дополнительные объемы по производству поташа, так как он мне заменял соду, ну и настоящая головная боль с печью. Мне нужна была огромная печь и огромная температура. Процесс спекания стекла начинается, если не ошибаюсь, от 760 градусов. В этом деле я был профан. Ну, допустим, видел я кузни на мехах, видел пару раз муфельную печь в лаборатории, но вот принципы устройства не знал, что и привело к плачевным результатам. Огромные куски черной, спекшейся не то земли, не то глины, в общем, полный провал. От бессилия опускались руки. Но не в моих правилах было сдаваться так легко. Были и победы, я танцевал, как бог, и фехтовал, как тысяча чертей, каналья. Да, наши отношения с леди Лессой налаживались, мы сдружились, отчего я стал покладистей, а она добрее и внимательнее со мной. Ни о каком интиме речи не шло, просто друзья. Надеюсь, пока. Также меня несказанно радовали занятия с сэром Дако, монетка у меня исправно подымалась в воздух, трепеща, словно от ветра, на весу и заставляя градом катиться пот по спине. Это было сродни тяжелому физическому труду, хотя концентрация мне постепенно давалась все легче и легче, плюс пошла теория по магии от старика. К уже описанным способам концентрации энергии путем фокусировки и построения мысленной руки прибавились формы сплетения энергокаркасов или узоров под различные задачи. Вот структура, которую необходимо мысленно построить при желании вызвать температуру в определенном месте. Хочешь зажечь этот камин? Пожалуйста, строим цепочку узоров, где рассчитываем узлы, отвечающие за температуру, блок ставим для управления, запитываем весь узор, даем вектор применения. Сложно, не то слово. Геометрия, алгебра, черчение. Самые, что называется, зубодробительные предметы. У Дако были неподъемные тома, где от руки были вычерчены сложные плетения с пояснением по каждому. Справочная литература. Даже то, что я уже умел, при ближайшем рассмотрении и должном старании можно сравнить с задачкой по физике. Простейший рычаг, только вот силу энергии механической переводим в силу энергии магической. Я словно снова оказался в институте на первом курсе, вспоминая законы физики и высшую математику. Как все просто и запутано одновременно. Для меня просто загадка, как эти люди, находясь на уровне средневековья, могут производить подобные расчеты, применяя на практике законы физики. Все оказалось просто. Никаких расчетов они и не производили. Учи историю. Немного покопавшись и расспросив Дако, я сложил целостную картину. Магия пришла к людям от других рас этого мира. Да, открытие заставило ёкнуть сердце, но не стало такой уж новостью для меня. Здесь факт наличия других видов разумной жизни был повсеместным, будничным и само собой разумеющимся. Эльф-Лифель – одно из доказательств. Я видел другого своими глазами. Альверст, как назывался этот мир на эльфийский лад в честь одного из богов этого народа, населяло, по справочникам, 6 разумных рас, причем одна – рептилии. Первоначально Альверст принадлежал эльфам, история которых насчитывает тысячелетия до возникновения здесь первых человеческих государств. Они созидали и разрушали, возносились ввысь и деградировали, обычная история цивилизации. На месте разрушенных городов возводили новые, но суть в другом. Если человечество в известном мне мире изначально воспринимало природу как ресурс, как придаток, обязанный только отдавать, ничего не прося взамен, то их цивилизация исходила из противоположного. Сила металлических машин заменялась тут биомеханикой, использовалась живая ткань для постройки домов, улиц, сбора энергии. Вроде бы и прогресс, но совершенно в другом ключе, в отличие от нас, использующих силу природы, как хозяин раба, а не как равноправного партнера. Эльфы достигли поистине безграничных высот, даже мне трудно осознать их уровень по-настоящему. Почему? Очень просто, они открывали ворота в другие миры, они создавали межмировые колонии. Ни один и не десяток миров был изученными, что вполне вписывалось в рамки того, что на Земле о них знали, пусть и в остаточном, фольклорном ключе. И вот, наконец, мы подходим к магии напрямую. Физическое воздействие на мозг при посвящении, как я понял, это нечто, позволяющее нашему организму вырастить пульт управления природой, внутренними токами организма и рассеянной в пространстве энергией. Это не имплантат или внедрение, это трансформация, вызывающая в организме нужную настройку на одну волну с Вселенной, безграничным материальным пространством, в котором все, чего ни коснись, энергия. Не понимаете? А меж тем ключ в физике за 8 класс общеобразовательной школы. Броуновское движение, не помните? Так вот, это беспорядочное постоянное движение микроскопических частиц, практически невидимых невооруженным глазом, вы могли это наблюдать в луче солнечного света, падающего дорожкой между неплотно прикрытых занавесок, там вроде как кружат маленькие такие пылинки. Что именно так? Пыль, частички пыльцы растений, микроскопическая органика, ее можно увидеть, а вот что ею движет. Кто сказал? Сквозняк из форточки. Садись, 2. Движет всем этим подобное же движение, но уже атомов и молекул, описанное, между прочим, в том же учебнике физики. Броуновское движение взвешенных микроскопических частиц, тепловое движение молекул и атомов, возможно, диффузия, все это суть энергии. Ведь само понятие энергии, это что? Единая мера различных форм движения и взаимодействия материи. Я могу ошибаться, но, по-моему, нечто подобное описывалось еще Аристотелем, который ввел понятие сохранения энергии в трактате «Физика». Да уж, дела. У нас в руках ключи понимания, как управлять миром, а мы по-прежнему бьем молотком по пальцам, в то время как могли щелчком отбитых пальцев свернуть горы. От понимания картины я как чумный ходил пару дней, набрасываясь лишь на книги, читал, осмысливал, вновь читал. Общий смысл, так сказать. Тиармага и его истоки были теперь понятны, оставалось тренировать приобретенный трансформатор свободной энергии, в который превратилось мое тело, и изучать общие блоки управления. Этот узор, к примеру, повышение температуры, этот же узор с диаметрально противоположным вектором, понижение, этот узор не что иное, как банальный толчок воздушной массы перед собой, а это маленькая вариация рядом, блок контроля над объемом передвигаемой массы. Все просто и сложно, легко понять векторные узоры, но, как любой любитель детективного жанра, я всегда заглядываю на последние страницы книги, не прочитав середины. Асимптоты, там дальше был просто ужас. Ульрих, очнись. А, что? Меня грубо стали трясти за плечи. Да что это такое? Что вы меня трясете? Ты уже третий день ничего не ешь и ни с кем не разговариваешь. Опять повторилась ситуация с взволнованными обитателями замка. Меня тряс Дако, поймав в коридоре перед спальней. Я заберу у тебя все книги, если еще раз так сделаешь. Не надо. Сердце ёкнуло от страха потерять этот животворящий родник знаний. Я больше не буду. Врет. С обидой в голосе вклинилась Лесса. Он и в те разы говорил, а потом все по новой. В общем, мне и самому пришлось поумерить свой пыл, зная свою увлекающуюся натуру. Благо, как мне известно, лучший отдых – это смена деятельности. Ну или две массажистки-азиаточки. Весь нераскрытый потенциал я направил на свои проекты и на нового преподавателя, доставленного наконец в замок Сквайром Энтеми. У таких преподавателей я готов учиться до скончания дней. Кто сказал? Опять женщина. Садись, пять. Черное и белое, топаз и янтарь, огонь и, не лед, нет. О графине нельзя сказать, лед, но нельзя и сравнить ее с огнем стихийного пожара, которым, без сомнения, можно охарактеризовать леди Лессу. Она, скорее, очаг, тихий, теплый, домашний и такой родной. Родная моя графиня Шель де Крас. Прекрасный педагог, невысокого роста, такая розовенькая и белая, с колоссальным бюстом и вечным легким румянцем на щечках. Она была полным антиподом Лессы, взрывной южанки, а чей темперамент можно было получить ожог четвертой степени и пощечину о всех пяти пальцах сразу. Эта пышечка была немного рассеянной, улыбчивой и скромной, говорила мягко и тихо, но зато с пылом мне преподавала свою науку. Ее уроки были сродни рецептам разных блюд. Немного соли, немного перца, щепотка того, щепотка другого, и что? Вот вам экономика соседнего государства, политическая структура, традиции вам подавать подогретыми или предпочитаете на закуску холодное. Вообще люблю таких людей, она богаче 10 таких баронов, как я, а готова ездить по миру, берясь втолковывать науку таким юным бездарем. Откуда такой альтруизм и вера в человечество берутся? Вокруг столько боли, слез, какой-то грязи, лжи, и вот вам чудо. Маленькое такое, улыбчивое чудо с большим сердцем и довольно глубоким и многогранным разумом незаурядного человека. Вместе с Шель де Крас я закрывал белые пятна на картах этого мира и в его истории. Как я уже говорил, первоначально Альверст принадлежал расе эльфов. После них пришли остальные расы, такие как люди, или эвиамы по-эльфийски, урахи, или арксы на все тот же эльфийский лад, траболосы, или тролли на человеческом языке, а также гномы и мифические драконы. Почему мифические? Здесь их видят не чаще, чем на Земле, хотя документально подтверждены факты, когда происходил контакт и общение с их представителями. Вот такой вот гремучий коктейль из сплетения невозможного. И, пожалуй, продолжу знакомство все с тех же эльфов. Дело в том, что при наличии высоких технологий, не подвластных даже моему светлому гению, народ этот на удивление малочисленный. На данный момент часть мира насчитывала только два крупных города, причем неожиданно разделенных между собой враждой. Казалось бы, ума палата, а глянешь со стороны, ну точно как дети. Воистину во многой мудрости многие печали. Не знаю, как такое получилось, но некогда единый народ разделился на два, или, если совсем вдаваться в нюансы, произошло отделение части от общего. Основная часть именовала себя льесальфами, в переводе «дети солнца» отщепенцы же получили название «дьесельфов», в переводе «дети луны». Ну и, как следствие, непрекращающийся многие века конфликт, приведший к постепенному угасанию обеих ветвей некогда великого народа. Сразу вспоминается старинный анекдот про евреев и палестинцев, которые суть две половинки одной попы, но как ни сжимай эти половинки, не срастутся. Общие характерные черты для двух эльфийских народов – это, естественно, знаменитая вытянутая ушная раковина, далее структура глазного яблока, в отличие от человеческого глаза очень увеличена радужка, практически не видно белка. В одном из выданных мне Шель трактатов был эскизом от руки выполнен рисунок скелета данного представителя с описанием. Эльфы, в отличие от людей, имели изначально 28 зубов, 10 пар ребер, в отличие от человека с его 12, и, если художник книги не врет, плюс один позвонок в шейном и поясничном отделах общего ствола позвоночника. Эх, мне бы вскрытие провести, ну науки ради, не из праздного любопытства. Теперь же об арксах. Сначала, взглянув на картинку в книге, я принял их за яванского человека или пятикантропа, но, вчитавшись в описание, вынужден был признать, что это не так. При общей схожести, такой как низкая лобная кость, выступающие надглазничные валики, скошенная челюсть, были и кардинальные отличия. При наличии увеличенного волосяного покрова цвет кожи орков, как их называют люди, варьирует от насыщенно темно-зеленого цвета до легкого оттенка зелени. Данная раса вполне разумна, На данном этапе человечество в развитии практически на одном с ними уровне, ну разве что как таковых городов и государственности у них нет. Все сводилось к семье и клану, для них характерна общая разрозненность на определенном занимаемом ими участке территории. Открыв страницу с описанием троллей, долго вообще не мог понять, что же это такое и как это работает. Во-первых, рост этих существ превышает отметку в 3 метра, во-вторых, во всей справочной литературе о них говорят как о живом камне. Указывается высокий интеллект при полной асоциальности. Нет государства, нет кланов или семей, нет простейших пар для создания потомства, жесткий индивидуализм и спартанские условия жизни. Нет данных о языке либо же культуре, просто написано. Есть и такое, а что это, никто не знает. Ну ходят у нас по миру каменные великаны, ну и что тут такого? Нам-то что с того? Вроде спокойные, не хулиганят, здороваются всегда. Я оторопел от подобного отношения. Графиня, меня интересует, почему так мало данных о троллях? Их что, мало? Редкая раса? Нет, улих, они вполне распространены. Графиня готовила очередной урок, раскладывая принесенные карты и кипу свитков с описанием. Просто они другие, вроде бы голова, руки, ноги, но как начинаешь общаться, то понимаешь, чего-то дико не понимаешь. У них очень сложное восприятие мира, труднопонимаемые жизненные принципы и позиции. Да и сами по себе они не особо разговорчивы. Камни они и есть камни, ну, правда, эти еще ходить умеют, а может, они не камни. Мне как-то с трудом верилось в подобное. Как это? Камни не камни. Она наморщила лоб. Ну, может, мы думаем, что камни, а они не камни. Мы думаем про камни, что они камни, а они не камни. Она ошарашенно на меня посмотрела, и тут же добавила, увидев, что я опять хочу спросить. Я тебя умоляю, только не про камни, не камни, я уже сама не понимаю, что камни. Тьфу, говорю. Ну тогда давайте сегодня о гномах. Да. Точно, давай сегодня про гномов, к тому же они все знают про камни, и эти тролли, их первейшие компаньоны. Гномы действительно много знали о камне, так как самопровозгласили себя детьми гор и подгорным народом. Сделали они это вполне обоснованно, из-за того, что государство их располагалось в большом кряже Иринийских гор и города они свои строили в пещерах под землей. Все как в наших легендах, небольшой рост, кузнецы, ремесленники, ювелиры. Развитые технологии по обработке металлов, прекрасные познания в механике. Тут опять аналогии с земным фольклором заставили меня подумать о связи нашей земли с этим миром. По сути, и орки, и эльфы, и тролли, и гномы, все это словно возникло из сказок народов нашей планеты. Даже термин «магия» все это заставляло смотреть на информацию со скептицизмом. Правда, сохранять его становилось все сложнее и сложнее день ото дня. При всем моем желании обустроиться с комфортом, максимально взяв от жизни все, приходится признать, что не все так гладко. Часть проектов лежала мертвым грузом, из-за того, что я не знал, как к ним подступиться. Часть заглохла, потому что я знал, как начать, но столкнулся в процессе реализации с непредвиденными трудностями. Бесила моя несостоятельность в производстве стекла, все дело, как я говорил, уперлось в банальную плавильную печь. Очень много упускалось мной в медицине из-за отсутствия весов и возможности получить ряд химических реагентов, бормотуха на травах никогда не заменит вам синтезированные медикаменты. Вы можете облегчить боль, вы можете снять ряд симптомов и даже излечиться на начальных стадиях заболевания, но поверьте мне как врачу, даже съев тонну всевозможной лечебной травы, вы и наполовину не повторите эффекты лекарственных препаратов. Ко всему прочему, погода окончательно испортилась, вернее, настала мерзкая пора осени, когда дождь стеной, ветер злой и холодный, все кругом размокло, превратившись в грязь и слякоть. Встала стройка в учебном центре легионеров, правда, фундамент заложить успели.